«Что ж, я благодарю тебя за твою помощь», — сказала ему Диана, сделав несколько длинных поглаживаний его члена. «И минет — это лучший способ начать, но дрочка хорошо работает, когда нам нужно поговорить». Диана использовала свои пальцы, чтобы массировать член и яйца Гарри, давая ему очень квалифицированную мастурбирует. Она была самородком, если Гарри должен был догадаться. «У нас с Донной одинаковые вкусы, несмотря на наши различия», — сказала Диана. «А ты бы не сказал, что это счастье?» «Да», — простонал Гарри. «Действительно, очень повезло». Гарри был вознагражден своим быстрым ответом, и Диана отсасывала ему еще больше. Ее очень сильный и сексуальный рот обвился вокруг Гарри, уткнувшись лицом в его промежность. Это было чертовски сексуально, чтобы увидеть, как много Диана может глубоко горло ему. Она сосала его, прихлебывала и медленно, но верно подталкивала Гарри к оргазму. Затем она отстранилась, оставив Гарри висеть. Он никак не мог освободиться от мистической веревки, привязывающей его к кровати, по крайней мере пока. Гарри так и сделает, а Диана поплатится за то, что поставила его в такое положение. «Так скажи мне, чего ты хочешь?» — спросила Диана с агрессивным ударом, держась за его край. Гарри боролся против правдивых свойств лассо. Ему удалось это сделать, но несмотря на то, что он не мог выпалить, его член воспалился, горя безумно с эрекцией так сильно, что это причиняло боль. «Ну, тебе не нужно ничего говорить», — прошептала ему Диана. «Большой твердый член никогда не лжет, не так ли?» «Нет», — прохрипел Гарри. «Но как только я выберусь отсюда, я собираюсь связать тебя в твою собственную веревку, и я собираюсь наказать тебя». «Ммм», — хрипло простонала Диана. «Обещание, только обещание». Старшая принцесса амазонок давала ему два сильных удара с каждым обещанием, а затем подошла, чтобы щедро осыпать его мужское достоинство своим языком. Диана разделась догола перед тем, как прийти сюда, потому что не было никакой необходимости в предлоге. Она забралась на Гарри сверху, ее киска выстроилась в ряд с его мужским достоинством. «О, черт!» – простонал Гарри. «Итак, ты хочешь меня?» – спросила Диана. «Любой бы так поступил», – сказал ей Гарри. «И я бы сказал тебе это без лассо, обернутого вокруг меня». «Хороший мальчик», – похвалила его Диана. «Пришло время для твоей награды». Диана подмигнула Донне, прежде чем опуститься на Гарри. «До сих пор я никогда не понимала, насколько ты одарен», — сказала Диана. «О, мы собираемся так весело провести время, я не могу поверить, как сильно этот большой, пульсирующий кусок мужского естества растягивает меня. Это сломает меня, и мне это нравится». Гарри получил адское шоу от идеального тела Дианы, подпрыгивающего вверх и вниз на него, ее чресла ублажали его. Трение было чрезвычайно интенсивным, чтобы быть совершенно честным, и время от времени Диана погружала пальцы в переполненную киску своей сестры и добавляла некоторую привлекательность этой ситуации. А да, это было выше всяких ожиданий, и Гарри был рад, что он здесь и делится этим с Дианой. «Ты сводишь меня с ума», — закричала Диана. «О, внутри меня так много члена, что я даже не знаю, что с ним делать. Я уверен, что ты все поймешь», — простонал Гарри тем быстрее, чем Диана поднималась и опускалась на него. «Да, детка, так и будет», — закричала Диана. Она наклонилась и поцеловала Гарри в щеку. Ее кожа была такой красивой, когда терлась о его. Ее грудь прижалась к его груди, и возбуждение Гарри усилилось. Гарри действительно хотел, чтобы его руки были свободны, чтобы увидеть, были ли у Дианы некоторые из тех же горячих точек, что и у ее младшей сестры. Они были вырезаны из той же самой формы, в буквальном смысле, если бы легенды об их рождении были правдой. «Карин и Дина были правы, это потрясающе!» — закричала Диана. Гарри наслаждался мощными стенами Дианы, окружающими его. Она повернулась, схватившись за конец лассо, чтобы быть связанной с Гарри на более интенсивном уровне. Ее красивая попка была показана Гарри, когда она опустилась на него и скакала на нем, как жеребец, которым он был, в обратном ковбойском стиле. Диана прикусила губу, никогда не думала, что ей придется пережить нечто подобное. Богини ярко освещали ее, когда они привели Гарри в ее жизнь, и теперь Диана постоянно будет брать его напряженное, пульсирующее мужское достоинство внутрь себя. «Ао, мне так нравится», — как мы веселимся», — закричала Диана. «Это то, что мне было нужно в моей жизни. Большой член, чтобы засунуть все мои отверстия». Диана улыбнулась и пососала указательный палец. Она пробежала сказанным мокрым пальцем вниз по своей сексуальной спине и к своей дырочке. Она прижала его к своей заднице. «И под всеми моими дырками я подразумеваю их все, жеребец». Диана прижала палец к своему анусу, энергично теребя его, чтобы продемонстрировать. Дыра, которую Гарри хотел проделать больше всего, яростно дразнила его. Он случайно взглянул на Донну, которая несколько раз тяжело вздохнула. Диана и яростная любовная сессия Гарри сильно возбудили Донну, но оставили ее ни с чем, чтобы пойти. «Я знаю, что ты хочешь трахнуть меня в задницу. Да, я хочу засунуть свой член в твою задницу и раздолбать ее до мяса», — прорычал Гарри. «Каждый раз, когда ты садишься, я хочу, чтобы ты думала обо мне. Звучит довольно горячо, возможно, нам придется это сделать», — прокомментировала Диана, поднимаясь и опускаясь на него. Гарри закрыл глаза и наслаждался прекрасной киской Дианы, угрожая высосать из него все его семя. Она положила свою руку на основание его члена и сжала ее, останавливая оргазм Гарри. Гарри застонал и застонал, погружаясь все глубже в ее тело. Ее напряженность сдавила его, и Гарри застонал. Все разочарование прожигало каждый дюйм тела Донны, пока она извивалась на веревке, которая прижимала ее к земле. Диане всегда становилось лучше, и теперь она показывала ее в сексе. Щеки Донны горели от ярости. Когда она доберется до Дианы, она покажет ей. О, это выглядело жарко, когда Диана положила свои руки на торс Гарри для опоры и посмотрела прямо ему в глаза. Она подпрыгивала вверх и вниз, время от времени наклоняясь, чтобы положить грудь перед лицом Гарри. Там, где они сейчас находились в нескольких дюймах от того, чтобы быть засунутыми ему в рот. Разряд энергии пронесся по комнате, и что-то ударило ее в чресло, заставив Донну впасть в припадок страстной дрожи. Все ее тело горело от близкого оргазма, но к несчастью для принцессы Амазонки, у нее еще не было возможности кончить. От этого у нее сильно пересохло во рту, а разочарование достигло высшей точки. «Ао, Гера, это потрясающе!» – закричала Диана. «Я бы тоже ее трахнул», – сказал Гарри. Диана улыбнулась. Все эти века, когда она имела дело с чушью Зевса, Гера действительно заслуживала немного веселья с кем-то вроде Гарри. Но дело было не в этом, а в том, что на самом деле Гарри был глубоко запихнут в нее своим мужским достоинством, и он был близок к взрыву. Диана пришла к мысли о том, как много семян должно было прорваться в ее тело, полностью заполнив его. Ао, это было самое лучшее чувство, о котором можно было подумать. Одна из рук Гарри освободилась, и он отвязал себя от веревки. Глаза Дианы расширились, когда он схватил ее за грудь и агрессивно растерзал эти идеальные сиськи Дианы. Удивление качнуло Диану, но не неудовольствие. Гарри нашел ее попку и сжал ее, заставив Диану дать наслаждение от желания. «Похоже, у вас с сестрой есть кое-что общее», – простонал Гарри. «Интересно, насколько это будет хорошо, когда я трахну тебя в задницу». Диана закрыла глаза, предвкушая, что сейчас сделает Гарри. Она чувствовала это удовольствие превыше всего. Он освободился от ее лассо и теперь трудился над ее мальчиком. Диана откинула голову назад, страстно крича от удовольствия, пока он не кончил. Гарри, наконец, потерял себя внутри Дианы, а также очень толстый груз пролился на тело Дианы. Диана закрыла глаза, он собирался иметь сильных дочерей, когда захочет их иметь, а когда-нибудь, может быть, и киска Дианы сомкнулась на нем, сжимая его мужское достоинство. Диана разразилась приятным стоном, когда он наполнил ее лоно семенем. Она улыбнулась и крепко поцеловала Гарри. Гарри агрессивно одолел Диану поцелуем и вцепился руками в ее лассо. Он связал ее лассо, заставив лечь на кровати, растирая свое вновь затвердевшее мясо по всему телу. «Значит, эти легенды правда?» – спросил Гарри. «О мужчине, который тебя связал, и если это произойдет, ты становишься совершенно беспомощным». Гарри погладил ее тело, и Диана прикусила губу. «Ответь мне, Диана», — сказал Гарри. «Да, это так», — закричала Диана. «Хотя тебе не нужно было использовать лассо, чтобы сделать меня беспомощным. Я бы сделал все, чтобы этот член снова оказался внутри меня. Я же твоя шлюха». Гарри только улыбнулся и провел следующие несколько минут, мучая тело Дианы, прежде чем оставить ее висеть на краю, как она сделала это ранее. «Я хотел бы поблагодарить вас за несколько советов», — сказал Гарри. «Очевидно, ты не сделал бы этого со мной, если бы не хотел, чтобы это вернулось к тебе». Гарри вытащил кляп Донны изо рта только для того, чтобы заменить его своим твердым как камень членом. Она пососала его несколько раз, чтобы получить его чрезвычайно трудно, прежде чем Гарри вытащил его из ее рта и толкнул ее вниз. «Как насчет того, чтобы показать Диане, как это будет выглядеть, если ее задницу трахнут?» «Да, я уверен, что моя задница намного лучше, чем у нее, из-за это может быть почти несправедливо», — сказала Донна. «Я думаю, что здесь ты ошибаешься», — сказала Диана. «Об этом я сам буду судить». Гарри намазал щеки Донны маслом, чтобы смазать амазонку сверху. Мистические свойства ее творения сделали так, что Донна смогла полностью завладеть Гарри. Он толкнулся глубоко внутрь ее тела, и плотный задний проход Донны угрожал засосать его внутрь. Гарри прижал руку к ее упругой, идеальной попке, почти расслабляясь внутри ее тела. Донна резко выдохнула, как только Гарри проскользнул в ее теплый задний коридор. «О, ты почти слишком большой», — выдохнула Донна. «Почти», — ответил Гарри. «Ты знаешь кое-что. Я уверен, что Диана могла бы взять мой член в свою задницу без каких-либо проблем». «Я могла бы», — сказала Диана. Донна застонала и не позволила Диане взять над собой верх. Теплый жар ее попки давил на Гарри, и Гарри толкался в нее так глубоко, как только мог. «О, она бы позволила ему всунуть свое мужское достоинство куда угодно, если бы это заставляло ее чувствовать себя так хорошо». Глаза Донны остекленели, голод, сжигающий ее тело, только усиливался каждый раз, когда Гарри касался ее, и каждый раз, когда он прикасался к ней, он приносил новую страсть на ее юнукское тело. «Черт возьми», — простонала Донна, — «откуда у тебя такой большой член?» «Я был благословлен», — сказал Гарри. «Ну что, с тебя хватит, и близко нет», — закричала Донна. «Мне плевать, если ты сломаешь мне задницу, я хочу, чтобы ты хорошенько ее поколотил. Я хочу, чтобы вы ударили его, как будто он должен вам деньги, много-много денег. Пожалуйста, папочка, трахни меня в жопу». Так что у Донны был папочкин кинг, что было очень интересно для женщины, которая выросла на острове без мужчин. При этих словах глаза Дианы расширились. «А другая принцесса тоже хочет называть меня папой?» — спросил Гарри. На Диану нахлынуло непреодолимое влечение. «Да, папа», — простонала Диана. «О, закончи с этой глупой маленькой девочкой, чтобы я могла заставить моего папу чувствовать себя так хорошо. Моя задница так готова для ее уто, чтоб тебя трахнули». Гарри глубже вошел в Донну, его ногти впились в нее. Было удивительно, насколько правдиво то, что волшебные лассо этих двух амазонок были выведены наружу. Если уж на то пошло, они также усиливали возбуждение Донны, которое чувствовалось, когда Гарри прижимался к ее груди и стимулировал ее, когда он качал ее толстый зад на своих коленях, погружаясь глубоко в нее всю дорогу. Донна закрыла глаза, желая растянуть свою задницу и получить кремовый пирог внутри него. Может быть, Гарри заставит Диану вылизать его. «О, это было бы так горячо. О чем ты думаешь, милая?» — спросил Гарри. «О, только о моей распутной сестре, высасывающей сперму из моей задницы», — промурлыкала Донна. «Я всегда хотел, чтобы она наклонилась и поцеловала меня в задницу. Этого никогда не случится», — сказала Диана. «А если бы это означало, что ты получишь мой член в свою задницу?» — спросил Гарри. «Но ты ведь все равно собиралась это сделать, верно?» — спросила Диана. «Может быть, если ты не собираешься быть хорошей сестрой», — сказал Гарри. «Видишь, Гарри любит меня больше», — сказала Донна. «Я заставлю его кончить раньше». «А-а-а, Гарри не любит тебя больше», — сказала Диана. «Но ведь это не так, правда, папочка?» Гарри ничего не сказал, вместо этого он сосредоточился на том, чтобы сделать Донну и убедиться, что она быстро кончила. Его яйца болели и нуждались в освобождении. Желание и отчаяние в глазах Дианы, очевидное желание сделать все, чтобы угодить ему, только усилились. «Сперма для меня, папа, сперма для меня трудно», — закричала Донна. «Разве это не будет так приятно опорожнить эти большие тяжелые шары в мою идеальную задницу? Нет ничего больше, чем то, что Гарри хотел сделать, чем погрузить свои большие тяжелые яйца в Донну и толкнуть ее глубже». Она громко застонала, и он уже почти опустошился. Он доил сиськи Донны в такт своим толчкам, и это действительно заводило ее. Гарри чувствовал, как она сгорает от похоти. Он направил свою силу на ее клитор и потер ее, стимулируя в трех разных точках. Мощного оргазма Донны было более чем достаточно, чтобы побудить Гарри загнать свой орех глубоко в задницу идеальной амазонки, ехавшей против него. О, она была совершенно во многих отношениях, больше, чем Гарри мог себе представить. Его густые сливки ворвались в нее и покрыли ее анус своей любовью. Глаза старшей сестры расширились, а ее соски стали невероятно твердыми. Гарри наполнил задницу Донны таким количеством семени, что оно выплеснулось наружу. Гарри склонился над Донной, чтобы показать Диане свою работу, и она не смогла удержаться и посмотрела на похоть. У ее сестры действительно была красивая попка, с идеальным упругим изгибом, который привел Диану к чувству похоти. Она пыталась сопротивляться своей сестре. Тем не менее, ее задница манила к себе, и Диана не хотела ничего лучше, чем поцеловать щеки, которые вышли для нее. «Иди и поцелуй идеальную задницу своей сестры», — приказал Гарри Диане. Диана прижалась носом к щекам Дианы, а затем к ее губам, целуя сестру в задницу. Она перешла с правой щеки на левую, увидев вблизи, как сильно покраснела она от того, что Гарри напал на нее сзади. Диана перешла в идеальное положение, чтобы съесть семя из него. Она высосала семя из задницы Донны, надеясь, что та ответит ей тем же раньше. Тем не менее, ее задница манила к себе Гарри, манила к своему хозяину, манила его засунуть свою пульсирующую твердую мужскую плоть. Она доминировала над ним чуть раньше, и теперь он с интересом платил ей тем же. «Иди ко мне», — выдохнул Гарри. Диана поползла обратно к нему, соблазнительно покачивая задницей. Гарри прижал руки к ее попке и крепко сжал ее пару раз. Диана задохнулась от бесконечного наслаждения, и ее задницу сжали. Диана очень крепко зажмурилась, и Гарри притянул ее к себе. «Насколько сильно ты хочешь, чтобы я засунул свой член тебе в задницу?» — спросил Гарри. «Насколько сильно ты хочешь, чтобы я медленно трахал тебя, пока ты не испаришься?» Гарри обвязал свисающие куски лассо вокруг груди Дианы и заставил ее соски сильно затвердеть. Для Гарри это было очень интересно. Он прижался к ней, заставляя Диану просто взорваться в приступе похоти, чем дальше он проникал в ее дырочку. «Ужасно», — умоляла его Диана, — «больше всего на свете». «А-а-а, не дразни меня так, ты такой плохой папа». Она действительно очень хорошо вписывалась в эту роль. Гарри глубоко прижался своим мужским членом к ее дырочке и почти вошел в нее. Он отстранился в последнюю возможную секунду, еще не погрузившись в Диану. Он сжал ее попку, крепко держа ее до тех пор, пока Диана практически не начала умолять его. «Это лучше, чем у Донны», — сказала Диана. «А разве нет?» — Диана произнесла это последнее утверждение голосом маленькой девочки и прикусила губу. Гарри просто протолкнул свое мужское достоинство глубоко в ее задницу и почувствовал напряжение. Она была чрезвычайно смазана от заклинания Гарри, масло скользило по пути к ее анальному ядру. Диана закрыла глаза и испустила очень божественный стон. Гарри обхватил ее грудь и заставил Диану просто закричать в бесконечном нападении. Ее глаза остекленели, когда Гарри прижался к ней еще сильнее. «Да пошел ты!» — закричала Диана. «А-а-а, папочка, твой большой член чувствует себя так хорошо, вытягивая мою распутную задницу. Я должен быть с тобой всю ночь напролет, всю ночь, глубоко в моей заднице». Гарри сжал идеальную задницу Дианы, чтобы заставить ее действительно почувствовать удовольствие. Он заметил, что с лассо, обернутым вокруг ее груди, ее соски были более чувствительны, чем когда-либо. «О, я не могу поверить, что эта шлюха кормит грудью», — сказала Донна. И действительно, соски Дианы сочились молоком, хотя она и не была беременна. Гарри сжал их, и из него снова хлынуло молоко. Буквально, Гарри подоил ее, и это вывело Диану из себя, так же как и анальный трах. «Это нормально для амазонок?» — спросил Гарри. «Только когда сильно возбуждена», — сообщила Донна, следя глазами за процессом подпрыгивания в имени Дианы. Разбрызгивающееся из них молоко заставило Донну наклониться вперед, чтобы посмотреть еще раз. Внезапно ей захотелось есть, и Гарри только улыбнулся. «Угощайся», — сказал ей Гарри. «Ну и что же?» — спросила Диана. «Ао». Донна прижалась губами к соску Дианы и выпила молоко из сочащегося соска Дианы, как грудной ребенок. Она закрыла глаза и наслаждалась своей сестрой. «Неужели ты еще больше наслаждаешься тем, что твоя сестра пьет из твоей груди?» — спросил Гарри. «Может быть, мне следовало трахнуть ее посильнее или, может быть, вы просто получаете больше от доминирования?» «Последнее», — сказала ему Диана. Гарри прикинул примерно так же, возвращая все свое внимание к замечательной заднице Дианы. Он сжал ее щеки и прижал к себе. Громкие удары плоти о плоть эхом разнеслись по комнате, и Гарри уткнулся лицом в щеки Дианы. Имитация никогда не готовила Гарри с твердостью и сексуальностью ее реальной задницы. Диана бросилась вниз на него, наклонившись к нему. Гарри придвинулся ближе, и теперь Донна оторвалась от груди Дианы и зарылась лицом во влажную киску Дианы, поедая ее. Это добавило стимуляции, и Гарри стал колотить ее еще сильнее. Его язык извивался на шее Дианы, слизывая сладкий пот с нее, прежде чем прикусить ее за ухо. «Скажи своей сестре, как она хороша в поедании киски», — приказал Гарри. «О, Донна, ты одна из лучших», — закричала Диана. «Гарри уже лучше», — сказала Донна, поднимаясь на воздух. Ее киска еще не была съедена Гарри, хотя она полагала, что слишком быстро переключилась на другие вещи. Она поверит Донне на слово. Прямо сейчас Гарри толкался глубоко внутри нее, его болтающиеся яйца били ее по заднице под всеми прямыми углами. «А-а-а, Гарри, ты же знаешь, что хорош, потому что не дал ей позвать Геру», — дерзко сказала Донна. Гарри только улыбнулся, подходя ближе. Его яйца отяжелели, но обещание этой сексуальной попки-амазонки и перебора его груза в ней было почти слишком соблазнительным, чтобы отказаться. Диана сжала его мужское достоинство своей тугой попкой и заставила его подойти ближе, ближе, чем раньше. «Кончай для меня, папочка», — сладострастно выдохнула Диана. «Ты же знаешь, что не можешь сдержаться и хочешь кончить внутрь моего милого красивой идеальной задницы». Гарри долбил ее всю дорогу, ворча, когда входил в нее. Его яйца, наконец, подчинились Диане и послали свое теплое, бьющее семя внутрь нее. Гарри застонал, наполняя Диану всей своей любовью и щедростью. Его яйца опустили вместе с Дианой, которая не отпускала его. Сделав еще несколько быстрых толчков, Гарри вонзился ей в задницу, оставляя на ней свою метку. Гарри хотел убедиться, что он сдержит свое обещание, где Диана всегда будет думать о нем, когда будет сидеть на следующей неделе. Пыль осела, и Донна села прямо. Гарри отвязал их от соответствующих веревок. Две сестры по очереди массировали Гарри прессой грудь, одновременно целуя его. Они двинулись вниз и прижались своими сексуальными лицами к его шее. Гарри ответил, обхватив их руками за плечи. «Так», — выдохнула Диана, — «который из них был самым лучшим?» «Слишком близко, чтобы позвонить», — сказал Гарри. «Ну, я уверена, что будет больше возможностей решить», — промурлыкала Диана. «Право». Гарри оказался запертым в постели с двумя сексуальными сестрами-амазонками. По правде говоря, там было много мест и похуже, с сильным ливнем, продолжающимся снаружи. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павер Гирл, Карин Старр, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир, Яде, Черная Канарейка, Дина Хлаурил, Чудо-девочка, Донна и Чудо-женщина, Диана. Глава 25. Глава 25. Поминальная служба по Кенту Нельсону была одним из тех горько-сладких моментов для тех, кто знал его лучше всего. Однако тело Кента было необходимо похоронить, хотя несколько членов Лиги знали, что его дух не будет жить дальше, пока не будет найден достойный преемник наследства доктора Фейт, и все они надеялись, что это произойдет скоро. Теперь они переключили внимание на один из своих собственных, таинственных инцидентов, которые сосредоточились вокруг Красного Торнадо. Несколько членов Лиги двинулись вперед, причем Бэтмен, Черная Канарейка, Супер-женщина, Чудо-женщина, Властная девушка, Аквамен, Джон Стюарт из Корпуса Зеленого Фонаря, Зеленая Стрела, Марсианский Охотник за Людьми и сам Красный Торнадо были среди группы членов Лиги, которые встретились. Учитывая информацию, которую мы имели в то время, «мое размещение в качестве опекуна команды было лучшим вариантом», — сказал Красный Торнадо. «Но, учитывая недавние события, я боюсь, что мое дальнейшее присутствие только угрожает им. Вы знаете, кто стоит за этими нападениями?» — спросила властная девушка. Красный Торнадо обработал всю имеющуюся информацию и пришел к выводу, что это было необходимо. «Ну, как мы знаем, инцидент с мистером Твистером имеет отпечатки пальцев моего создателя завтра», — прокомментировал Красный Торнадо. «Это то, что вы, должно быть, уже поняли. Ива всегда хотел быть лучше, чем Мароу. Что касается тех двоих, которые были названы кружащими по пещере, боюсь, что у меня нет никакой дополнительной информации относительно их мотиваций». Красный Торнадо отказывался участвовать в беспочвенных спекуляциях, которые могли и будут доставлять ему неприятности. Члены Лиги оглянулись на него, и Бэтмен был единственным, кто заговорил. «Мы поместим вас в безопасное место, достаточно близко к тому месту, где они вели разведку, чтобы не думать, что мы их выследили», — сказал Бэтмен. «Но достаточно далеко, чтобы не подвергать членов команды опасности. А тебе не кажется, что Супербой просто переигрывает?» — спросила Зеленая Стрела. «Информация Супермена заслуживает доверия, и он не дал мне никаких оснований думать, что он лгал», — сказал Бэтмен. «Я не говорил, что он лжет, но я думаю, что он сделал что-то из ничего», — сказал Зеленая Стрела. «Как это было большую часть времени, когда Гарри был воспитан, суперженщина немного отвлеклась от разговора. Несмотря на это, ее губы скривились в хмурую гримасу, и властная девушка пристально смотрела на Зеленую Стрелу через стол, и она была не единственной. Но это не ничто, как мы узнали», — сказал Красный Торнадо. «Он был прав, сообщив нам об угрозе безопасности, но мы доверяем ему, несмотря на то, что он творение Кадма», — сказала Зеленая Стрела. «Мы все еще не знаем, что они могли вбить ему в голову. Я просмотрел его воспоминания с его согласия», — прокомментировал Шон с ровным и размеренным взглядом, направленным на Зеленую Стрелу. «Я не обнаружил никаких признаков обмана или чего-то такого, что мог бы подсунуть Кадм. И прежде чем вы спросите, я также проверил его бывшего куратора, доктора Фэрчилда, и она была пешкой в их игре. Я боюсь, что когда-то супер, если бы человека перевели на его настоящую программу, то о ней позаботились бы как о свободном конце». Карин очень не хотелось этого говорить, но она должна была согласиться с мнением Шона. Именно поэтому она пристально следила за Кейтлин и следила, чтобы кто-то из ее близких постоянно следил за ней. «Супермен не дал мне никаких оснований думать, что он обманывает нас», — сказал Бэтмен. «У него было бы много возможностей подготовить остальных к падению, чтобы все выглядело как несчастный случай». «Да, наверное», — сказал Зеленая Стрела. «Но кто же будет замещать Торнадо? Потому что, вы знаете, у нас сейчас немного не хватает рук, учитывая некоторые события, которые произошли в последнее время. И мы не в том положении, чтобы принимать новых рекрутов еще пару месяцев. Мы что-нибудь придумаем», — сказала Чудо-женщина. «Некоторые из нас могут сменить место службы по мере необходимости. Главным приоритетом является обеспечение безопасности пещеры и отсутствие какого-либо загрязнения», — сказал Бэтмен Лиге. «И тогда некоторые члены команды могут сменять друг друга по мере необходимости, пока, по крайней мере, мы не найдем кого-то более постоянного». Бэтмен сделал паузу на несколько секунд, чтобы убедиться, что все были на одной странице. «И я полагаю, что вы должны были дать нам отчет», — сказал Бэтмен Зеленой Стреле. «Да», — прокомментировал он секунду спустя. «Это связано с головокружением графа, и ситуация там стала немного хуже. Нам пока не удалось поймать этого ублюдка из-за его дипломатической неприкосновенности, но мы его поймаем. Клянусь, мы найдем ему какое-нибудь занятие». Зеленая Стрела пустилась в его отчет. «К сожалению, они не смогли доказать, что граф головокружения стоял за последними нападениями, хотя Оливер нутром чуял, что этот ублюдок был именно таким. Но, к сожалению, из-за своего положения он мог выпутаться из неприятностей». Меган напевала мелодию своего любимого шоу, пока перебирала несколько предметов, необходимых ей для школы, кипя от возбуждения. Гарри повесил трубку вместе с ней, в ее комнате в пентхаусе. Меган была очень рада, что Гарри пригласил ее, и теперь, когда она пробыла здесь уже несколько дней, у нее не было ни малейшего желания возвращаться в пещеру. «Но мы же впервые идем в школу, в настоящую земную школу, я имею в виду», — Меган обрадовалась, когда, сжимая сумку для ноутбука, которую она приобрела для ноутбука, который она приобрела. «Это будет так захватывающе, ну, это выглядит немного захватывающе на телевидении. Ты не можешь верить всему, что видишь по телевизору», — предупредил ее Гарри. «Ну, нет, но все же, мы, и Донна тоже, собираемся в школу Хэппи-Харбор в этом семестре», — сказала Меган с ликованием, танцующим в ее голосе. Гарри ответил кивком, но невольно улыбнулся. Меган была так взволнована, что он не мог обнажиться и вернуть ее на землю. «Дело в том, что они должны были посещать эту школу, чтобы поддерживать видимость, несмотря на то, что Гарри чувствовал, что он мог бы быть более квалифицированным, чтобы преподавать классы, а затем посещать их. Но, тем не менее, он был там для Меган и Донны, когда они ассимилировались в новую среду. «Разве ты не радуешься?» – спросила Меган. «Немного, но очевидно, что ты счастлива», – сказал Гарри. «Я просто надеюсь, что он оправдает все твои мечты». «Знаю, знаю», – отозвалась Меган. «Но я же готова». Меган пролистала купленную одежду, не то чтобы она была ей нужна из-за ее способности к изменению формы. Тем не менее, это был ритуал шопинга больше, чем что-либо другое, что волновало Меган, и это было частью послешкольной традиции ходить по магазинам одежды. Хотя Донна казалась менее чем взволнованной всем этим испытанием, и было такое чувство, что Гарри потакал ей, отправившись вместе с ней на прогулку. В коридоре появилась Карин и просунула голову в дверь. «Просто напоминаю, что примерно через час мы отправляемся на ферму Кента», — сказала Карин. «Марта хочет встретиться с тобой, и Клэр тоже там будет». Гарри вел себя очень небрежно при мысли о том, что там будет его мать. Если быть совершенно честным, это была одна из тех вещей, где он просто сдерживал надежду, что Клэр захочет иметь с ним что-нибудь общее. Если Вулситер так и сделает, это будет здорово, но если она не сделает этого, то Гарри тоже не будет слишком расстраиваться из-за всей этой ситуации. По его мнению, именно так все и было. И у Клэр действительно украли ее ДНК. И все же ему хотелось познакомиться с Мартой Кент, о которой он слышал только хорошие от Карин и Лейс. Так что это было то, чего он ждал с нетерпением. «Значит, она тоже там будет?» – спросил Гарри. «Да», – сказала Лейс, заглядывая в коридор. «Марта позаботится, чтобы она не свихнулась на этом, и я собираюсь сделать так, чтобы она тоже этого не сделала, даже если мне придется тащить ее туда». Гарри улыбнулся, чувствуя некоторое беспокойство за Клэр. «Но она обещала, что придет», — сказала Лейс. «И за исключением события уровня судного дня». Лейс сделала паузу и покачала головой. Возможно, это был не самый лучший выбор слов, учитывая все обстоятельства. В конце концов, слишком рано. Гарри положил руку ей на плечо. «Я уверен, что она не разочарует тебя», — сказал Гарри. «Хорошо, что хоть у кого-то из нас есть вера», — сказала Лейс. «Ну, если ты этого не сделаешь, то сойдешь с ума», — сказал Гарри. «Итак, ты идешь ужинать», — сказала Меган. «Это очень мило, я уверен, что вы отлично проведете время, и это будет связывающий опыт, поэтому я не думаю, что я просто буду здесь болтаться». Гарри придвинулся ближе к Меган, и она оказалась как раз в том положении, чтобы смотреть ему прямо в глаза. «Знаешь, ты тоже приглашена», — сказал ей Гарри. «Ты серьезно?» — спросила Меган. «Да, серьезно», — сказал Гарри. Меган чуть ли не подпрыгнула от радости, визжа от восторга на потеху Карин и Лейс. Гарри знал, что это сделает день Меган счастливым, и, несмотря на то, что у нее было несколько одиноких ночей в пещере, она сделала храброе лицо. Ей, возможно, не хотелось признавать, что что-то было не так, но Меган всегда была хороша в том, чтобы надевать маску, которую Гарри мог видеть сквозь нее. Почти через час Карин, Лейс, Меган и Гарри прибыли в Смолвиль, осматривая ферму Кентов. Он всегда был таким приветливым, что Карин почти забыла об этом факте. Они двинулись вверх по подъездной дорожке. Карин постучала в дверь. Дверь открылась, и на пороге появилась добродушная женщина средних лет с каштановыми волосами, все еще очень привлекательная. Марта Кент, приемная мать Клэр, которая расплылась в теплой улыбке, когда увидела ее. «Миссис Кент, спасибо, что пригласили нас еще», — любезно сказала Карин. «Карин, тебе всегда рады на ферме», — сказала Марта. «И я уже говорил тебе, что это Марта и Лейс, я тоже рада тебя видеть». «О, это было слишком давно», — сказала Лейс. «Твой дом все еще прекрасен». «Да, дом почти не изменился», — сказала Марта. «И а ты, должно быть, Гарри». Через несколько секунд Марта крепко обняла Гарри, и он с добродушием ответил ей тем же. «Рад с вами познакомиться. Ну, формально ты моя бабушка, но выглядишь слишком молодо для этого», — сказал Гарри. «Ну разве ты не прелесть?» — заметила Марта. «Ты можешь называть меня как угодно, дорогая. Марта, если это то, что тебе удобно делать». «Спасибо, Марта», — сказал Гарри. «А это моя подруга, Меган. Я рада, что вы нас пригласили», — сказала Меган. «О, там всегда найдется место еще для одного», — сказала Марта с теплой улыбкой, адресованной их новому гостю. «И здесь уже есть пара человек». Лейс посмотрела на стол, надеясь увидеть Клэр, но она была разочарована, узнав, что та не появилась. Темноволосая женщина за столом расплылась в улыбке и поднялась на ноги. «Привет, Лейс», — сказала она. «Ребекка Грейсон, «Ты всегда держалась подальше от неприятностей?» — спросила Лейс. «О, как будто ты одна из тех, кто говорит о неприятностях», — прокомментировала Ребекка с небрежной улыбкой, направленной к Лейс. «Карин, рад тебя видеть». Гарри только улыбнулся и подошел к ней. «Приятно познакомиться, Ребекка», — сказал Гарри, прежде чем двинуться так, чтобы только они вдвоем могли их слышать. «Ну и что, Агайн, меня зовут Гарри Кент, а это моя подруга Меган Морс. Рада познакомиться с вами обоими», — сказала Ребекка с понимающей улыбкой. Другая сидевшая за столом женщина встала, привлекательная рыжеволосая женщина, одетая в модное зеленое платье, которое прекрасно, но со вкусом облегало ее тело. Внимание Гарри на мгновение привлекли ее ноги, и она просто улыбнулась ему. Он сразу понял, кто она такая. «Меня зовут Лана Лэнг», — сказала она. «Я один из самых старших детей Клэр, Фриенцит, приятно познакомиться, Гарри». Лана заключила Гарри в объятия, приветствуя сына, за неимением лучшего термина, своего друга. Ей потребовалось несколько минут, чтобы оценить его бицепсы и то, насколько крепкими они были. Она старалась не слишком увлекаться им, отстраняясь с яркой улыбкой на лице, когда смотрела на него. «И мне тоже приятно познакомиться с тобой, Меган». «Подожди, ты Лана Лэнг?» — спросила Меган. «Та самая Лана Лэнг, знаменитый модельер? Ну, не знаю, могу ли я назвать себя знаменитой», — усмехнулась Лана. «Но я действительно балуюсь модой здесь и там, да». Ребекка улыбнулась, и они вдвоем немного побаловали себя оживленной беседой с модой. Она жестом пригласила Гарри подойти к ней, чтобы они могли поговорить наедине. «Итак, как идут дела?» — спросила Ребекка. «Насколько я понимаю, у вашей команды были некоторые проблемы с безопасностью». «Да», — сказал Гарри. «Там был кто-то после красного торнадо, и мы все выйдем из пещеры, пока они не выяснят, следит ли кто-нибудь за ней, или это просто совпадение, что эти два андроида были там». Ребекка кивнула в ответ. Марта прошлась по кухне, заворачивая ужин и поглядывая на часы. «Моя дочь скоро должна появиться», — сказала Марта. «Ей уже лучше», — пробормотала Лейс. Все, кто слышал этот тон от Лейс, знали, что лучше не спорить. «Акара заканчивает свою работу по дому», — сказала Марта и с улыбкой повернулась к Гарри. «Твой второй кузен Нанану, это долгая история, и я уверен, что она расскажет вам ее в деталях в последний раз. Когда я ее видел, она была возле сарая. Она знает, что ты зайдешь на ужин, и Клэр тоже. Ты хочешь, чтобы я пошел за ней?» — спросил Гарри. «Это было бы очень мило с твоей стороны», — сказала Марта с теплой улыбкой. «Но будь осторожен, она здесь в последнее время, она была в очень хорошем настроении. Она все еще переходит на землю, и это не помогло той Клэр. У нее были свои проблемы с тех пор, как она сюда попала». «Я пойду с тобой», — сказала Меган. Они вдвоем направились к сараю, готовые забрать Кару, позволив остальным продолжить разговор. «Итак, как долго ты думаешь, прежде чем эти двое встретятся?» — спросила Ребекка у Ланы, но та только улыбнулась. Привлекательная блондинка, одетая в красную майку и джинсовые шорты, с волосами, собранными в хвост, ворчала, когда закончила таскать дрова в сарай. «Это совсем не то, чего я ожидала от жизни на земле», — пробормотала она. «С другой стороны, я ожидала, что Клара будет ребенком, когда я приеду сюда, а теперь она повзрослела и стала суперженщиной, и я даже не знаю, каково мое место здесь». Кара Зор-Эл, или Кара Кент, как ее называли на земле, обнаружила, что жизнь на земле не так очаровательна и увлекательна, как ей хотелось бы. Она обладала этими великими силами под желтым солнцем, но какой в этом смысл, если они использовались для физического труда? Кара с радостью согласилась помочь женщине, которая вырастила ее двоюродного брата, когда она была привязана к стазису. Однако какая-то часть Кары чувствовала себя пленницей, и ее доброжелательность использовалась в своих интересах, выполняя бесчисленные домашние задания. Какой смысл обладать удивительными способностями, если вы застряли на ферме посреди пустыни? В фермерской жизни не было ничего плохого, но Кара жаждала свободы. В дверях фермы появились два человека. Одной из них была хорошенькая рыжеволосая девушка, обладавшая жизнерадостным характером, который Кара оценила бы гораздо больше, если бы не была в таком мрачном настроении. Другой был красивым молодым человеком с зелеными глазами и темными волосами, с точенными чертами лица, которые, как думала Кара, она могла бы изучать целыми днями. Она тряхнула головой, чтобы прояснить ее. «Вы ведь не новые фермеры, не так ли?» — спросила Кара. «Нет, я Гарри, а это Меган». Кара чуть не уронила дрова на землю. Итак, это был Гарри, сын ее двоюродного брата, за неимением лучшего термина. Хотя, клонирование было немного социальным табу на Криптоне, очевидно отличаясь от их генетически спроектированного соответствия, очевидно. Несмотря на то, что они не были рабочими фермы, они помогли Каре закончить ее работу по дому в кратчайшие сроки. «Вы, должно быть, Кара», — сказал Гарри. «Да», — ответила она. «И это правда его, а ты разве нет?» Кара довольно быстро сообразила, кто он такой, и ей было трудно не испытывать некоторого негодования по поводу того, что у него такая открытая жизнь. «Да», — сказал Гарри. «Должно быть, это очень интересно жить на ферме, заниматься домашним хозяйством и все такое», — сказала Миган. «Не особенно», — кисло ответила Кара. Гарри нахмурился, она казалась немного холодной и отстраненной. Кара, казалось, переживала какой-то болезненный подростковый период, и у Гарри была хорошая идея, что она воспринимала недавнее отчужденное отношение Клэр намного тяжелее, чем он. Но опять же, судя по тому, что сказала Карин, Кара была шокирована тем, что ее кузина уже взрослая женщина, потому что в последний раз, когда Кара видела Клэр, она была маленьким ребенком. «Марта уже приготовила ужин», — сказал ей Гарри. «Позволь мне помыться, и я буду с тобой», — сказала Кара. Миган посмотрела ей вслед и повернулась к Гарри, который смотрел, как уходит Кара. «Некоторые люди находят свое место на земле намного легче, чем другие», — сказала Миган. «Да», — согласился Гарри. «Она очень милая», — подумала Миган, не подозревая, что Гарри уловил ее мысли. Гарри только улыбнулся, соглашаясь с Миган. Клэр знала, что у нее будут серьезные неприятности, если она не вернется на ферму Кента к обеду. К несчастью для нее, удача была не на ее стороне. На обратном пути от сторожевой башни Клэр оставила свой последний отчет, только чтобы узнать новость о том, что что-то было замечено над Канзасом несколькими людьми. Среди людей Земли были инопланетяне, но было также несколько мистификаций людей, которые хотели быстро заработать деньги. Клэр решила держать свой разум открытым, и она столкнулась лицом к лицу с парящей платформой. Он издал громкий жужжащий звук, от которого волосы на затылке Клэр встали дыбом. Три дрона появились перед Клэр, и она сразу же достала один из дронов с взрывом теплового зрения. Еще одна вспышка теплового зрения уничтожила второй беспилотник. Третий беспилотник ускользнул от Клэр, завис вокруг, несколько раз моргнув, и, казалось, сканировал ее тело. Глаза стальной женщины загорелись, и суперженщина полетела к дрону, только чтобы он исчез. Она ударила кулаком по воздуху, смущенная и сбитая с толку тем, что увидела. Платформа открылась, и на парящем стуле перед ней проплыл зеленокожий андроид. Поле энергии окружало парящее кресло. Самая интересная отметина, которая у него была, это три точки на груди и светящиеся фиолетовые символы на лбу. «Приветствую тебя, криптонец», — монотонно произнес он. «Я и есть мозговой интерактивный конструкт. Моя миссия состоит в том, чтобы сохранить миры, прежде чем их жители уничтожат их. Я обнаружил, что органические существа беззаконны и хаотичны, и многие культуры были потеряны. Я намерен сохранить лучшие из лучшего, а затем устранить остальное, устаревшие». Попытка суперженщины пробить щит привела к тому, что она отскочила на него. Громкий удар рикошетом отлетел от щита от суперженщины, падающей обратно на землю. Каждое нервное окончание ее тела взорвалось белым горячим огнем, и она попыталась встать, но просто рухнула на землю. «Смотри», — сказал андроид. Ладонь андроида открылась и выпустила стеклянную лампочку. Он завис над фермерским городком и уменьшил весь город. Все, что он оставил после себя, это большая зияющая дыра там, где был город. Глаза Клэр расширились секундой позже, она увидела перед собой бывший фермерский город, уменьшенный в миниатюре. Если бы она достаточно напряглась, то услышала бы испуганные крики людей, которые были в городе. «Ты положила их в бутылку», — сказала Клэр. «Во всех смыслах так оно и было», — согласился андроид. «Со временем они привыкнут к своей новой судьбе. Там же есть люди», — закричала Клэр. «Живое дыхание. Просто образцы, которые я должен сохранить для дальнейшего изучения», — ответил андроид. «Это была всего лишь демонстрация. Обычно я беру только самые большие и выдающиеся города любой планеты, прежде чем уничтожить остальные. Ты хочешь сказать, что взорвешь весь мир после того, как украдешь их главные города?» — спросила суперженщина. «Утвердительно», — согласился андроид. «Нет смысла сохранять несущественные данные, поэтому их необходимо очистить. Кулак суперженщины затрясся секундой позже, намерение проткнуть им этого андроида, мозгача, как она начала называть его, стало очевидным. Женщина из стали проскользнула под стул и сделала еще одно движение, чтобы пробить его снизу. Рикошет от удара заставил ее отскочить назад. «Выжившие криптонцы – большая редкость», – сказал ботаник. «Поэтому ты будешь сохранен вместе с остальными». Он окружил суперженщину ярким светом, и каждое нервное окончание в ее теле взорвалось, когда она сжалась, а он остался в стазисном поле. Бриньяк ненадолго удалился на свой корабль, платформа поднялась и двинулась к следующему пункту назначения. Тем временем андроид поместит эту суперженщину вместе с остальными криптонцами, которых он собрал. Лейс расхаживала взад-вперед. Ужин должен был начаться 20 минут назад, а это означало, что Клэр очень опаздывает. Можно было видеть, что Лейс вот-вот взорвется. «Сядь и успокойся», — посоветовала ей Карин. «О, я спокоен, как никогда в жизни», — крикнула Лейс. «Я не могу поверить, что после всего этого она сбежала на ужин и без всякой на то причины. Я собираюсь дать ей часть моего ума и, возможно, даже что-то еще, я клянусь». Зазвонил телефон Ребекки, и Лейс оборвалась на полуслове. Она сразу же сняла трубку. «Ребекка?» «Да, Бэбс, в чем дело?» — спросила она. «Вам действительно стоит взглянуть на это?» — прокомментировал голос на другом конце провода. На сотовом телефоне Лейс вспыхнуло сообщение от Мэри Джейн. «Включи телевизор». «Марта, как ты думаешь, я могу включить телевизор?» — спросила Лейс. Марта кивнула, у нее было шестое чувство, что оба этих телефонных звонка были как-то связаны с причиной, по которой ее дочь опоздала. Лейс щелкнула выключателем телевизора, и на экране появилось изображение кота Гранта, которое увидел весь мир. «Леди и джентльмены, к нам вторгся гость из космоса», — сообщил кот Грант. Несколько телевизионных станций по всему миру были прерваны всего 20 минут назад этим видео, которое мы повторим еще раз для тех из вас, кто только что присоединился к нам. «Добрый вечер, люди Земли, или утро, в зависимости от того, где вы находитесь рядом с Солнцем», — сказал андроид. «Мое имя — мозговая интерактивная конструкция. Я был создан с целью сохранения миров. Я возьму несколько ваших городов, чтобы защитить людей внутри от их вымирания. А затем, когда я получу необходимые данные и Земля устареет, я уничтожу то, что осталось». Мозгачи протянул руку за спину и продемонстрировал коллекцию. На экране вспыхнуло несколько городов. «И один из ваших защитников уже прибыл сюда в знак уважения к вашей планете», — сказал ботаник. «Даже если она будет отдана данью другой планете, ведь она последняя дочь Криптона. Все, как на кухне фермерского дома Кента, так и во всем мире, с ужасом смотрели, как суперженщину опускают в бутылку». Глаза Кар расширились, когда она заметила город в бутылке. «Это же Кендер!» — удивленно вскрикнула Кара. «Приходите еще?» — спросила Лейс. «Это был затерянный город Кандарну. Это была столица Криптона в течение длительного времени», — объяснила Кара. «Их граждане исчезли всего за один цикл до конца Криптона». Гарри и Карин уже вышли за дверь. Они заметили, где находятся мозгачи, и это было не так уж далеко отсюда. Возможно, они смогут освободить обоих суперженщин, разлитый по бутылкам город Кандар, и остановить мозгача, если повезет. Весь мир смотрел в глаза. Один из тех, кто пристально наблюдал, был Лекс Лутер, который нахмурился. Суперженщина, попавшая в ловушку так легко, подняла бровь. Лекс подготовил несколько планов на случай непредвиденных обстоятельств, на случай, если возникнут проблемы, какое-то инопланетное вторжение. На секунду взгляд Лекса задержался на фотографии темноволосой зеленоглазой женщины на столе. Печальное, но необходимое, постоянное напоминание о том, что Лекс должен был сделать, чтобы защитить мир от того, что должно было произойти. «Мистер Лутер, вот файлы, которые вы хотели получить на Релазию, как северную, так и южную». Лекс, зациклившийся на инопланетном вторжении, был настолько рассеян, что едва заметил, как его секретарша уронила на стол важные для него 2 часа назад папки. «Благодарю вас, мисс Тиссмахер». Лекс был не единственным, кто внимательно наблюдал за происходящим. Его телохранитель Мерси, по его мнению, стоящее вложение денег, смотрел на экран, почти ожидая приказов Лекса. «Этот умник может быть интригующей морщинкой в вещах», — сказал Лекс. «Мне очень любопытно узнать, что вообще привело его в наш скромный маленький уголок вселенной». Лекс мог только догадываться, но он ненавидел строить теории, потому что они не соответствовали действительности. «Он движется в сторону Митрополиса», — сказал Лекс. «Это была бы идеальная цель, но он не собирается так легко брать мой город». Лекс откашлялся, и Мерси подняла бровь, ожидая, когда Лекс отдаст приказ осуществить план Альфа-9. Мерси ответила очень четким кивком и исчезла в соседней комнате, чтобы выполнить приказ своего босса. Высоко в небе, суперменной силы девушка прибыла, чтобы пойти на главный корабль. У криптонианцев было такое чувство, что войти на платформу будет непросто. Горожане, стоявшие высоко над ними, радостно закричали, а некоторые даже присвистнули, когда два криптонца двинулись им навстречу, чтобы спасти положение. Гарри заглушил рев толпы и сосредоточился на дронах. Он действительно ненавидел тот факт, что его тепловое зрение еще не развилось. У Карин не было никаких проблем, стреляя по кругу и взрывая все беспилотники, прежде чем они сомкнулись вокруг него. Гарри поднял одну из пылающих частей дрона и суперзарядил его, прежде чем запустить его, как быстрый мяч на дроны. «Ну и как ты думаешь, скоро мы сможем привлечь большую рыбу?» — спросил Гарри. «Это ненадолго», — сказала Карин. «Назовем это предчувствием». Предчувствие было верным, когда мозгачи во всей своей красе вынырнул со дна корабля. Он выстрелил кабелями в супермена и девушку власти, которая мудро рассеялась. Гарри отбил эти атаки назад, и громкий треск эхом разнесся в воздухе. Мозгачи отпрянул назад, и силовое поле вырвалось наружу, сбив обоих криптонианцев на землю. Мозгачи опустился перед ними на колени и осмотрел их с помощью сканера. «Вы уже устарели, поскольку другой криптонец находится под моей опекой», — сказал ботаник. «Следовательно, ты будешь Илаем». Эмган выскочила из-под земли и просунула руку сквозь силовое поле и спину ботаника, чтобы отвлечь его внимание. Она всколыхнула цепи ровно настолько, чтобы заставить ботаника прервать его попытки испарить Карин и Гарри и вернуться на корабль. «Как раз вовремя», — сказал Гарри. «Ну, я подумала, что тебе не помешает помощь», — сказала она. «Товарищи по команде присматривают друг за другом, верно?» Гарри с улыбкой кивнул. Мозгачи отступил назад на свой корабль, и его корабль отступил за пределы их досягаемости, прежде чем скрыться в отдалении. Тем не менее, Гарри полагал, что его цель будет такой же, он направлялся прямо в Митрополис. «Нам нужно найти способ попасть на этот корабль», — сказала Карин. «Это только половина проблемы», — сказал Гарри. «Вытаскиваю суперженщину из корабля и Искандера — это проблема. Жаль, что ты не можешь сжаться, чтобы пробраться в бутылку», — сказала Миган. «Миган, ты просто гений», — радостно воскликнул Гарри. Миган покраснела и выглядела очень довольной собой от заявления Гарри. Карин щелкнула пальцами, когда ей в голову пришла идея. «Пим-частицы были бы ответом», — сказала Карин. «А разве Пим не умер?» — спросила Миган, прежде чем поняла и щелкнула пальцами. «О, привет, Миган, может быть, Пим уже мертв, но его бывший лаборант жив и здоров». «Пошли», — сказала Карин. Оставалось только надеяться, что Джанет Ван Дайн, бывшая лаборантка Пима, согласится им помочь, иначе частицы Пима никуда не делись, потому что это разрушило бы их план. Кара ходила взад и вперед, одновременно взволнованная и расстроенная. Появилась Лана с сумкой в руках, легкая улыбка появилась на лице рыжеволосой девушки, когда она посмотрела на младшую девочку. «Клянусь, ты сможешь жить с уроками, Лейс», — сказала Лана. Кара только улыбнулась, хотя, честно говоря, ей было очень больно. «А что у тебя в сумке?» — спросила Кара. «Кое-что, за что твоя кузина убила бы меня», — сказала Лана. «Но я знаю, что ты туда поедешь, несмотря на риск, если Гарри и Карин не спасут ее в ближайшее время. Так что это лучше, что вы смотрите части, это также поможет вам направить ваше солнечное излучение для ваших сил лучше». Кара выхватила у Ланы сумку и открыла ее. Она усмехнулась, внимательно изучив содержимое коробки. «Я люблю тебя, Лана», — сказала Кара. «Только будь там осторожна», — предупредила Лана Кару. «Я тренировала свои силы почти год», — сказала Кара. «Я готова, как никогда». Лана очень на это надеялась, ради всех и особенно ради Кары. Глава 26. Звон в голове Клэр от нападения мозгача наконец прекратился и позволил ей подняться, немного более бдительной и немного более внимательной к своему окружению. Она поняла, что находится не на земле. Она находилась в большой башне, полностью сделанной из какого-то кристаллического вещества, которая блестела в углу ее глаза. Один взгляд в окно заставил Клэр слегка приоткрыть глаза. Все это засело у нее в голове, ужасная и ужасная правда всего этого. Каким-то образом Клэр была отправлена в затерянный город Кандор, который больше не был потерян. Женщина из стали потерла виски и вспомнила битву с Брейниаком, и как безнадежно это выглядело. Дело в том, что земля была обречена, и некоторые из городов на земле были обречены быть пойманными в ловушку. И у Клэр не было никакого выхода из этой бутылки. «Ты уже проснулась, но тебе лучше прилечь. Вы сильно пострадали физически и морально, и я не хотел бы отменять ремонт». Глаза Клэр открылись на долю дюйма, когда она столкнулась лицом к лицу с чрезвычайно привлекательной женщиной с темными волосами и яркими голубыми глазами, которые выглядели очень знакомыми в туманных воспоминаниях Клэр. Несмотря на предупреждение женщины, Клэр поднялась на ноги. Женщина положила твердую руку на плечо Клэр и тихонько замурлыкала, убирая с него прядь волос. Она достала большой кристалл и внимательно посмотрела на женщину перед собой. Яркое красное солнце, полная противоположность тому, что питало силы Клэр, пролилось через комнату и ударило ее. Клэр тихо вздохнула. «Все в порядке», — сказала она. «Тот урон, который ты получил, включая и тот, что был нанесен твоему разуму, был исцелен. Вы пережили какую-то травму, которую вам все равно придется пережить в ФЦМС». «Клэр Кент», — сказала она. «По крайней мере, так меня зовут на Земле, но мы же на Криптоне». «Технически да», — ответила женщина. «Я могу сказать, что ты криптонец, хотя и живешь на планете под желтым солнцем. Ваши снимки говорят мне примерно об этом». Женщина ободряюще улыбнулась Клэр, как бы говоря, что ей можно доверять. И Клэр действительно чувствовала себя намного менее защищенной, чем когда-либо после ее смерти. Мрачная улыбка появилась на лице Клэр, так как она всегда находила немного странным, что она могла бросить это замечание так небрежно. «Клара Джорелл», — грустно сказала она. «Итак, прошло уже много времени», — с улыбкой сказала женщина. «Меня зовут Алура Инцзе». Это заставило глаза Клэр широко раскрыться, когда она поняла, что стоит лицом к лицу с матерью Кары, ее тетей. Это шокирующее открытие почти полностью сбило Клэр с толку, но, к счастью, у нее был шанс прийти в себя очень быстро и вернуться к разговору под рукой. «Кара выжила», — сказала Клэр. «Она сейчас на земле». Алура ненавидела признавать это, обычно она была бы счастлива, что ее дочь была в безопасности, но учитывая, что именно туда отправили Клару, а она была здесь, это была следующая цель ботаника. «И я думаю, ты уже знаешь, что это затерянный город Кандор», — сказала Алура. «Давай я покажу тебе все вокруг, пока мы это обсуждаем, какова будет ваша ситуация». У Клэр было такое чувство, что сбежать из этой крепости будет нелегко. Она встречалась с другими членами семьи, и мысль о семье заставляла Клэр чувствовать себя чрезвычайно жестокой виной, которую она изо всех сил пыталась подавить в течение последних нескольких месяцев. Карин, Меган и Гарри прибыли к месту назначения, и это была бывшая лаборатория доктора Генри Пима. Карин постучала в дверь, надеясь, что там кто-нибудь есть, хотя это не было похоже на суматоху активности, как это было год назад, когда доктор Пим пострадал от несчастного случая, который убил его. Дверь открылась, и появилась привлекательная брюнетка, одетая в блузку на пуговицах, узкие джинсы и пальто на коленях. «Карин?» – спросила она. «Привет, Джен», — сказала Карин. «Я рад видеть, что с тобой все в порядке». «Ну и очень занят», — сказал Ян. «И еще беспокоиться, вы слышали об этом». Яна мгновенно остановилась, увидев Гарри, и он поразил ее. «Рад познакомиться с вами, доктор Ван Дайн», — сказал Гарри. «Я бы хотел сказать больше, но нам действительно нужен доступ к тому, над чем работал ваш босс. И ты знаешь об инопланетянине, который угрожал сжать города и поймать в ловушку любого, кто попадется ему под руку». «О, я знаю все об этом», — мрачно заявил Ян. «И я видел, что он сделал со мной. Супервоманса я сделаю все, чтобы...» «Йоуто, помогите Супермену, и ты тоже, сила девушки и...» «Мисс Мартиан», — услужливо подсказала Меган. «Кстати, для меня большая честь познакомиться с вами, но я просто хотела, чтобы мир не кончался так скоро», — с сожалением сказала Яна. «Ладно, давай спустимся в хранилище, потому что ты здесь. Потому что тебе нужно сжаться в тот город, в который этот умник поместил суперженщину». Несмотря на то, что присутствие Гарри сбило ее с толку, Ян перешел на деловой тон и повел их вниз. Карин, Меган и Гарри последовали за ней, ожидая, когда она откроет сейф. Она была вне себя от восторга, несмотря на то, что старалась не выглядеть идиоткой. Боже, это всегда было отрывочное предложение в лучшем случае. Она втянула воздух и ткнула пальцем в сторону входа в хранилище, нажимая на несколько цифр. Она открыла сейф, и первое, что бросилось ей в глаза, была голова робота, которая заставила ее содрогнуться. «Все равно жутко», – пробормотал Ян. Пим сказал, что он был похож на голову муравья, но, честно говоря, это не делает его менее жутким. Право, вот мы и пришли, они должны работать. Ян вытащил три ремня и жестом велел энергичной девушке, мисс Мартиан и суперженщине, следовать за ней в лабораторию, чтобы она могла проверить их все. «Это должен быть достаточно простой процесс, чтобы уменьшить вас», — объяснил Ян. «Когда я привезу тебя в город, это будет проблемой». «Да, возможно», — согласилась Карин. «У меня есть идея», — сказал Гарри. Прежде чем Гарри успел высказать свою идею, кто-то расплывчато вошел в открытую дверь. Светловолосая и голубоглазая молодая женщина, одетая в полусинюю рубашку с красной буквой «С» на ней и красную мини-юбку, а также плащ, который развивался на ней. Она носила высокие красные сапоги на бедрах и приняла очень героическую позу, когда носила этот конкретный наряд. «Кара?» – спросила Карин. Карин просто расплылась в улыбке. История действительно имела очень интересную тенденцию повторяться, и теперь Кара стояла перед ней, одетая как супергерл, и Карин едва могла сдержать улыбку на своем лице. «Итак, у тебя есть место еще для одного члена спасательной команды?» – спросила супердевушка. «Да», – сказал Супермен с улыбкой. «Я просто рассказывал другим о плане спасения суперженщины». Кара улыбнулась, надеясь, что это сработает лучше, чем ее план стиля Smash and Grab. По крайней мере, именно это сейчас творилось у нее в голове, но, может быть, только может быть, она очень ошибается. Конечно, предположения были орудием дураков и матерью всех неудач, и почти любое высказывание, которое вы могли пройти. «Кто-то должен будет отвлечь внимание ботаника», — объяснил Гарри. «Мы с мисс Мартиан можем это сделать, верно?» — спросила супердевушка. «О, я уверена, что мы можем», — согласилась мисс Мартиан с нетерпеливым кивком. «И это оставляет власть девочке и мне, и я пойду с тобой», — сказал Ян. «Вы в этом уверены?» — спросила Карин. Ян посмотрел на ее решимость. Она всю свою жизнь ждала такой возможности, и она знала, как использовать частицы ПЭМ лучше, чем кто-либо другой. Она посмотрела на остальных членов группы, и Супермен только что расплылся в улыбке. «Я думаю, она справится», — сказал Гарри. «И она может поддержать нас, если что-то пойдет не так с ремнями. Хотя они были проверены». «Да, хотя и не для такой ситуации», — подтвердил Ян. «Прямо сейчас отчаянные времена требовали отчаянных мер, и ситуация по извлечению суперженщины из затерянного города Кандора была одной из самых отчаянных. Герои приступили к осуществлению своего плана. К счастью, было нетрудно отследить, куда направлялась платформа, особенно когда Гарри наблюдал за отчетом кота Гранта всю дорогу по городу. А это Кэт Грант, и мэр приказывает жителям Метрополиса не паниковать и все время оставаться дома. Можно было бы поспорить, что это не самая лучшая идея, так как это оставило бы их открытыми как сидячие утки для нападения брейниац, но у них не было слишком большого выбора. Платформа Мозгача появилась за пределами Метрополиса. Несколько военных вертолетов кружили вокруг него, взрывая платформу, но это не возымело никакого эффекта.